В дни увольнения гуляли по Стамбулу, который очень любили. Он еще тогда понял, что все будет происходить так, как происходит сегодня. Оказывается, в те времена мы с ним вели тайную борьбу за лучшую отметку по математике, за меткое попадание на учебных стрельбах, за любовь наших товарищей, за первенство в классе, за лучший аттестат. Еще тогда он понял, что я буду удачливее его, и что его мать, теперь уже покойная, глядя на остановившиеся часы, будет поражена тем, что я буду править во дворце. Я сказал ему, что наша борьба и в самом деле была тайной, поскольку в годы учебы в училище я не соревновался ни с кем из однокашников и всех призывал не соревноваться, а его я вообще не помню как своего товарища. Он не удивился. Сказал, что я был слишком уверен в себе и не замечал этой борьбы. Страдал от нее он, поскольку понимал, что я очень-очень сильно опередил одноклассников, учащихся более старших курсов, лейтенантов и даже майоров. Он же не хотел быть моим подражателем, не хотел быть бледной тенью, он хотел быть настоящим. Пока он все это рассказывал, я смотрел из окна «Шевроле», его машина не была точно такой же, как моя, на пустынной улице Стамбула. Иногда я переводил взгляд на наши колени, и вытянутые в одинаковой позе неподвижные ноги. Он сказал, что в его расчетах не было места случайности, не нужно было быть ясновидцем, чтобы в те времена предположить, что бедный наш народ через 40 лет склонит голову перед диктатором, сдаст ему Стамбул, и что этим диктатором станет военный нашего возраста, и, скорее всего, это буду я. Он четко представил свое будущее. Или в призрачном Стамбуле будущего, где я буду великим пашой, он, как все, станет призрачной тенью, мечущейся в неумолимом настоящем между мечтами прошлого и будущего, между действительностью и неопределенностью. Или он посвятит свою жизнь поиску нового пути, чтобы хотя бы попытаться стать кем-то. Он стал рассказывать, что в поисках этого пути совершил проступок достаточно серьезный, чтобы его уволили из армии. И в то же время не такой тяжкий, чтобы быть отданным под суд. Он подстроил так, что его застали, когда он, переодетый в форму начальника училища, проверял ночные караулы. Только теперь я вспомнил этого неприметного слушателя. Когда его выгнали из училища, он занялся торговлей. В нашей стране каждый знает, что это самый легкий путь стать богатым, сказал он с гордостью. По его словам, люди у нас бедны от того, что всю жизнь их учат быть бедными, а не богатыми. Немного помолчав, он добавил: «Я показал людям, как надо жить. А ты?» Он сделал ударение на последнем слове. «После стольких лет ожидания я с удивлением вижу, что ты такой же ненастоящий, как и я. Бедный крестьянин». Наступила долгая пауза. В подлинном костюме крестьян Кайсери, который отыскал мой адъютант, я чувствовал себя не столько смешным, сколько ненастоящим, словно я жил во сне, чего мне совершенно не хотелось. Но в то же время я понял, что сон этот рожден видом Стамбула, проплывавшего за окнами, как замедленной съемки. Пустые мостовые, тротуары, безлюдные площади. Город будто вымер с началом назначенного мной комендантского часа. Я уже знал, что мой заносчивый однокурсник показал мне всего-навсего созданный мной город-сон. Среди маленьких деревянных домов, теряющихся под громадными кипарисами, мы проехали через окраины квартал с кладбищем. Мы ехали по улицам с сухими фонтанами, разрушенными стенами, разбитыми трубами. Я думал, что такое могу увидеть только во сне».